Глава 9. «Найди столик поукромнее», — сказал Луи, входя в кафе на площади Бастилии. «С нашими заморочками нам сейчас лучше не светиться. Пойду-ка позвоню, а ты закажи что-нибудь». Через несколько минут Луи вернулся. «У меня встреча с комиссаром 9-го округа», — объявил он, садясь. «Там было второе убийство на улице башни Аббатис». «И что ты ему скажешь?» «Ничего, его послушаю. Хочу узнать, что полиция думает об этих убийствах, какие у них версии и до чего уже докопались. Может, они уже и фоторобот сделали, неплохо было бы взглянуть». «Думаешь, комиссар так тебе все и выложит?» «Надеюсь. Мы когда-то вместе работали в министерстве». «А под каким предлогом ты будешь его выспрашивать?» Луи задумался. «Скажу, что эти убийства мне что-то напоминают. Не могу вспомнить, что именно. Что-нибудь на плиту, неважно». Марк с сомнением покачал головой. «Да хватит и этого. Комиссар ко мне хорошо относится, я помог его сыну в одном деликатном деле 8 лет назад. Что за дело? Он с кучкой бритоголовых приторговывал сильным кокаином, настоящей крысиной отравой. Я успел его вытащить прямо перед облавой». «И с какой стати ты это сделал?» «С такой, что это был сын полицейского. А это всегда может пригодиться». «Браво!» Луи пожал плечами. «Он был не опасен. Не тот окрас». «Ну да». «Уж я-то разбираюсь», — повысил голос Луи и посмотрел на Марка. «Ладно», — сказал Марк, — «давай поедим». «Я его ни разу среди них не видел. Не строю себя святошу. Сейчас главное — вытащить Марту из того феерического дерьма, в которое она ухитрилась вляпаться. И нам нужны сведения от полиции. Очень важно знать, куда идут они, чтобы знать, куда идти нам. Думаю, что полиция, как и журналисты, нацелились на серийного убийцу». «А ты нет?» «Я нет». «На сведение счетов что-то не похоже. Он выбирает случайных женщин». Луи махнул рукой, быстро глотая жареную картошку. Он почти всегда ел медленно, но сейчас торопился. «Конечно», — сказал он. «Я думаю, как ты и как все остальные, это сумасшедший маньяк, свихнувшийся на сексуальной почве, называй как хочешь, но это не серийный убийца». «Хочешь сказать, что больше он убивать не будет?» «Наоборот, он будет убивать и дальше». «Черт побери, надо думать». «Здесь дело в арифметике, я тебе потом объясню», — сказал Луи, быстро глотая пиво. «Я убегаю. Отнеси, пожалуйста, вещи Мартинова пупсика к себе в лачугу. Не тащить же мне их с собой в полицию и жди меня». «Раньше 8 не приходи, я буду на работе». «Ну да», — сказал Луи. «Ты вроде работу нашел. В средневековье?» «Нет. Работа по дому. То есть?» «Я с тобой самолично по-французски говорю, Луи. Работа по дому. Вот уже 3 недели, как я горничной работаю на 2/3 ставки. Пропылесосить, полы натереть, пыль протереть, постирать, помыть, довести до блеска. Я глажку на дом беру. И ты сам сейчас похож на святошу. Иди к своему комиссару, а меня грязные полы ждут».